Глава 41. Когда Лэнгдон с Сиеной протиснулись в дежурное помещение следом за Мартой и двумя охранниками, швы на затылке Лэнгдона снова заныли. Крошечная дежурка оказалась ничем иным, как бывшим чуланом, оборудованным компьютерами и мониторами. Очень душная, она была еще и насквозь прокурена. Лэнгдону тут же стало не по себе, стены как будто норовили его расплющить. Марта уселась перед экраном с зернистым черно-белым изображением Андито, снятого камерой над дверью. Цифры в углу кадра показывали, что запись перемотана на вчерашнее утро ровно на 24 часа назад, тогда музей еще не открыли, а до вечернего прихода Лэнгдона и Доумино оставался целый день. Охранник включил перемотку вперед, и в Андито потоком хлынули туристы, двигающиеся быстрыми мелкими рывками. Самой маски с этой точки видно не было, но она явно находилась на своем месте, потому что туристы то и дело останавливались, заглядывали в шкафчик и щелкали фотоаппаратами, а затем шли дальше. «Скорее, пожалуйста», — думал Лэнгдон, — «ведь полиция уже в пути». Конечно, они с Сиеной могли бы просто извиниться и покинуть музей, но им нужно было увидеть эту запись. Она обещала многое прояснить. А кадры на экране мелькали все быстрее, и Андиту уже перечеркнули вечерние тени. Туристы продолжали носиться туда-сюда, но вот толпа поредела и внезапно совсем исчезла. Когда счетчик времени показал 17:00, в музее погас свет, и воцарилась тишина. 5 часов — время закрытия. «Аументе ля велосита», — скомандовала Марта, подавшись вперед и устремив на монитор пристальный взгляд, — «увеличьте скорость». Охранник послушался, и цифры на счетчике побежали еще стремительнее, и около 10 вечера в музее вдруг снова вспыхнул свет. Охранник мгновенно перевел воспроизведение в обычный режим. Чуть позже в поле зрения возникла знакомая округлая фигура Марты Альварес, за ней по пятам шел Лэнгдон в своей обычной одежде, твидовом пиджаке Кемберли, безукоризненно выглаженных брюках цвета хаки и туфлях из кордовской кожи. Однажды под его рукавом даже блеснули наручные часы, очевидно, те самые с Микки Маусом. А вот и я, до того, как в меня стреляли. Оказалось, что наблюдать за самим собой в те моменты, о которых ты ничего не помнишь, очень тревожно и неприятно. Я пришел сюда вчера вечером, чтобы взглянуть на посмертную маску Данте. Где-то в промежутке, отделяющем ту минуту от этой, он умудрился потерять свою одежду, часы с Микки Маусом и 2 дня жизни. Стараясь ничего не упустить, Лэнгдон с Сиеной придвинулись поближе к Марте и охранникам. Немой фильм продолжался. Лэнгдон и Марта подошли к шкафчику с маской и стали ее разглядывать. Затем дверной проем в стороне от них заслонила чья-то широкая тень, и в кадре появился чудовищно располневший человек в светло-коричневом костюме и с портфелем в руках. Он еле протиснулся в дверь и побрел к ним, с трудом переставляя ноги. По сравнению с ним даже беременная Марта казалась стройной. Лэнгдон сразу же узнал толстяка Иньяцио. «Это Иньяцио Бузони», — прошептал он на ухо Сиене, директор музея «Опера дель Дуомо». «Мы с ним знакомы несколько лет. Правда, при мне никто не называл его Дуомино». «Очень подходящее прозвище», — шепнула в ответ Сиена. В прошлом Лэнгдон неоднократно обращался к Дуомино за справками по вопросам, связанным с историей собора Санта-Марии-дель-Фьоре и хранящимися в нем произведениями искусства. Однако визит Иньяцио в Палаццо Веккио выглядел странным. Это была не его вотчина. Впрочем, Иньяцио Бузони был не только влиятельной фигурой во флорентийском мире искусства, но и горячим поклонником Данте и знатоком его творчества. Если у кого и наводить справки насчет посмертной маски Данте, то у него. Когда Лэнгдон снова переключил внимание на экран, он увидел, что Марта терпеливо дожидается своих гостей у дальней стены Андито, а те подошли к ограждению и перегнулись через канат, чтобы рассмотреть маску как можно подробнее. Они что-то увлеченно обсуждали, а время шло, и Марта за их спинами уже украдкой поглядывала на часы. Лэнгдон пожалел, что камера наблюдения не записывает звук. О чем мы с Иньяцио говорим? Что ищем? В этот миг его двойник на мониторе переступил через канат и наклонился к самому шкафчику, едва не ткнувшись носом в стекло. Экранная Марта тут же вмешалась, скорее всего, попросила его соблюдать правила, и нарушитель с виноватым видом вернулся за ограждение. «Простите за такую строгость», — сказала настоящая Марта, взглянув на Лэнгдона через плечо, — «но я ведь уже говорила вам, что шкафчик антикварный и очень хрупкий». Владелец маски потребовал, чтобы мы никого к нему не подпускали, и открывать его в свое отсутствие запретил даже нашим работникам. Лэнгдон не сразу осознал смысл ее слов. Владелец маски? Он думал, что маска — собственность музея. Сиена тоже удивилась и немедленно подала голос: «Разве маска не принадлежит музею?» Снова обратившись к монитору, Марта покачала головой. «Один богатый меценат пожелал выкупить у нас посмертную маску Данте, но при этом обещал оставить ее в постоянной экспозиции. Он предложил нам целое состояние, и мы с радостью согласились». «Постойте-ка», — сказала Сиена, — «он заплатил за маску и оставил ее у вас?» «Стандартная практика меценатов», — вмешался Лэнгдон. «Таким образом, они перечисляют на счета музеев крупные суммы без необходимости регистрировать их как пожертвования». «Этот меценат был необычной личностью», — сказала Марта, — «прекрасный знаток Данте, однако немного, как это по-английски, фанатико». «И кто же он такой?» В небрежном тоне Сиены проскользнула нотка напряжения. «Кто?» — Марта нахмурилась, не отрывая взгляда от экрана. «Ну, думаю, вам недавно попадалось в новостях имя швейцарского миллиардера Бертрана Зобриста». Лэнгдону это имя было знакомо лишь отдаленно, однако Сиена схватила его за локоть и крепко сжала, словно перед ней вдруг выросло привидение. «Да, да», — с запинкой пробормотала она. Ее лицо стало пепельно-серым. «Бертран Зобрист, знаменитый биохимик, сделал себе состояние еще совсем молодым, запатентовав свои биологические разработки. Она с усилием сглотнула, потом наклонилась к Лэнгдону и прошептала: Зобрист фактически изобрел зародышевое манипулирование». Лэнгдон не имел ни малейшего понятия о том, что такое зародышевое манипулирование, но звучало это зловеще, особенно с учетом обрушившейся на них лавины образов, связанных с чумой и смертью. «Любопытно, — подумал он, — почему Сиена столько о нем знает? Потому ли, что хорошо разбирается в медицине, или потому, что Зобрист был вундеркиндом, как и она сама? Может, уникумы имеют обыкновение следить друг за другом?» «Впервые я услышала о Зобристе несколько лет назад», — объяснила Сиена. «Тогда он выступил с рядом крайне вызывающих публичных заявлений». Она помедлила. Лицо ее было мрачно. Речь шла о росте населения. Зобрист убежден в правильности уравнения демографического апокалипсиса. «Прошу прощения». «По сути говоря, это математическое признание того, что количество людей на планете растет. Мы живем дольше, а наши природные ресурсы истощаются. Теория предсказывает, что в будущем нас ждет не что иное, как апокалиптический коллапс общества. Зобрист во всеуслышание заявил, что человечество не переживет текущего столетия, если только какая-нибудь глобальная катастрофа не повлечет за собой массовую гибель населения». Сиена тяжело вздохнула и посмотрела Лэнгдону прямо в глаза. «Да что греха таить». Зобрист однажды произнес такую фразу: «Самой большой удачей Европы была черная смерть». Лэнгдон ошеломленно уставился на нее. Волосы у него на затылке зашевелились, а в сознании снова вспыхнул образ чумной маски. Все утро он гнал от себя мысль, что история, в которую он угодил, как-то связана со смертельной заразой, но опровергнуть эту догадку было все труднее и труднее. Конечно, заявление Зобриста о том, что черная смерть была самой большой удачей Европы, выглядело аморальным, однако Лэнгдон знал, что многие историки отмечают благоприятные социоэкономические последствия массового вымирания европейцев в XIV веке. До Великой чумы средневековая Европа страдала от перенаселения, голода и экономических трудностей. Но тут явилась ужасная черная смерть, и, эффективно проредив человечье стадо, создала изобилие еды и возможностей, которая, по мнению многих историков, стала главным катализатором развития Ренессанса. Перед мысленным взором Лэнгдона возник значок биологической угрозы на капсуле с измененной картой Дантова ада, и его будто окатило ледяной водой. Ведь этот жуткий проектор кто-то изготовил, и Бертран Зобрист, биохимик и рьяный поклонник Данте, теперь казался самым логичным претендентом на эту роль. Отец зародышевого манипулирования. Кусочки головоломки в сознании Лэнгдона мало-помалу складывались в цельную картину. К сожалению, картина эта пугала его все больше и больше. «Прокрутите вперед», — приказала Марта охраннику. Ей надоело наблюдать за беседой Лэнгдона с Иньяццо Бузони, и хотелось поскорее выяснить, кто же пробрался в музей и украл маску. Охранник включил перемотку, и счетчик времени побежал быстрее. 3 минуты, 6, 8. Стоя за спинами мужчин, Марта на экране все чаще переминалась с ноги на ногу и то и дело поглядывала на часы. «Извините, что мы говорили так долго», — сказал Лэнгдон. «Похоже, вы устали». «Сама виновата», — откликнулась Марта. «Вы оба настойчиво предлагали мне пойти домой. Охранники, мол, вас выпустят, но я сочла, что это будет невежливо». Вдруг экранная Марта исчезла. Охранник перевел запись в обычный режим. «Все в порядке», — сказала настоящая Марта. «Я помню, что отлучилась в уборную». Охранник кивнул и хотел было вновь запустить перемотку, но Марта схватила его за руку. «Подождите». Ее взгляд был прикован к экрану, а на лице читалось изумление. Лэнгдон тоже растерялся. Что происходит? Не веря своим глазам, он смотрел, как его двойник протягивает руку в перчатке и берется за край дверцы шкафчика, легонько тянет ее на себя, затем дверца подается и медленно поворачивается на петлях, открывая доступ к посмертной маске Данте. Марта Альварес невольно ахнула и прижала ладони к щекам. Разделяя ее ужас, Лэнгдон наблюдал, как он сам запускает руки в шкафчик, осторожно подхватывает маску Данте с обеих сторон и извлекает ее на свет Божий. «Боже всемогущий!» — взорвалась Марта, с трудом поднимаясь на ноги и поворачиваясь к Лэнгдону. «Что вы сделали? Зачем?» Не успел Лэнгдон ответить, как один из охранников выхватил черную беретту и взял его на прицел. «Господи Боже!» Роберт Лэнгдон смотрел в черное дуло пистолета и чувствовал, как стены крошечной комнаты сжимают его точно тиски. Марта Альварес не спускала с него глаз. На ее лице застыло выражение недоумения, смешанного со смертельной обидой. На экране монитора у нее за спиной двойник Лэнгдона внимательно разглядывал маску, подняв ее поближе к свету. «Я взял только на минутку», — воскликнул Лэнгдон, молясь про себя, чтобы это оказалось правдой. «Иньяццо обещал, что вы не рассердитесь». Марта ничего не ответила. Вид у нее был ошеломленный, а она явно не могла понять, почему Лэнгдон ей солгал, и как у него вообще хватило совести стоять рядом с ней, как ни в чем не бывало, и смотреть запись, зная, в чем его сейчас уличат. «Да я и не подозревал, что полезу в шкафчик». «Роберт», — прошептала Сиена, — «глядите, вы что-то нашли». Несмотря на их плачевное положение, она не спускала глаз с экрана, готовая пожертвовать всем, лишь бы получить ответы. Между тем экранный Лэнгдон чуть наклонил поднятую вверх маску. Было ясно, что его внимание привлечено чем-то на ее тыльной стороне. Камера висела под таким углом, что на долю секунды маска заслонила часть лица Лэнгдона, и глаза мертвого Данте оказались на одной линии с его глазами. Он вспомнил зловещее утверждение: «Истину можно увидеть только глазами смерти», и по спине у него пробежал холодок. Лэнгдон не имел представления о том, что он разглядывает на обратной стороне маски, но в этот миг его двойник на экране поделился своим открытием с Иньяццо. Тот отпрянул, тут же полез за очками и посмотрел на маску еще и еще раз. Потом, энергично кивая, толстяк принялся взволнованно расхаживать по Андито. Вдруг оба насторожились. Видимо, из коридора донеслись какие-то звуки. Скорее всего, это возвращалась Марта. Лэнгдон поспешно извлек из кармана пакет с застежкой молнии, опустил туда маску и бережно передал застегнутый пакет Иньяццо, а тот с явной неохотой положил его в портфель. Потом Лэнгдон быстро закрыл стеклянную дверцу опустевшего антикварного шкафчика, и оба гостя зашагали навстречу Марте, чтобы помешать ей обнаружить пропажу. Теперь уже оба охранника держали Лэнгдона под прицелом. Покачнувшись, Марта оперлась о стол. «Не понимаю», — вырвалось у нее, — «посмертную маску Данте украли вы с Иньяццо Бузони?» «Нет», — воскликнул Лэнгдон, решив блефовать до последнего. «Владелец маски разрешил нам вынести ее из здания на одну ночь». «Владелец?» — переспросила она. «Бертран Зубрист?» «Да, господин Зубрист попросил нас изучить пометки на ее обратной стороне. Мы встречались с ним вчера вечером. Глаза Марты метали молнии. Профессор, я абсолютно уверена, что вчера вечером вы с Бертраном Зубристом не встречались». «Как это не встречались?» Сиена остановила Лэнгдона, мягко взяв его за локоть. «Роберт». Она печально вздохнула. 6 дней тому назад Бертран Зубрист бросился с башни Бадия. в нескольких кварталах отсюда.